Глава 10. В ожидании Ферги. Заменив в Челси Томми Дохерти, Дэйв Секстон привел команду «Синих» к выигрышу Кубка Англии 1970 года, а также Кубка обладателей Кубков УЕФА 1971 года. Причем в финальной игре за этот трофей «Синие» выиграли у такого серьезного соперника, как мадридский «Реал», со счетом 2-1 в переигровке, а первый матч сыграли в ничью. 1-1. В следующем сезоне Челси дошел до финала Кубка футбольной лиги, который уступил клубу Сток-Сити. Оно бы и ладно, с кем не бывает. Но к тому времени у Секстона испортились отношения с ведущими игроками команды, такими как легендарный нападающий Питер Озгуд и полузащитник Алан Хадсон, и некоторыми представителями клубного руководства. Дэйв Секстон был человеком, который всегда стремился поступать правильно. Такие люди обычно не признают компромиссов и не склонны поступаться своими принципами, в результате чего легко наживают врагов. Академический подход Секстона к футболу не оправдал себя, что было вполне ожидаемо, поскольку побед невозможно добиться без риска. Красные хорошо начинали турниры, далеко продвигались, например, до финала Кубка Англии в 1979 году или до второго места в чемпионате сезона 1979-80 года. Но для последнего рывка им не хватало куража. А чуть-чуть в спорте не считается. Кубок Англии в 1979 году взял Арсенал, победивший красных с обидным счетом 3-2. Обидным в том смысле, что победа была совсем рядом. А чемпионом первого дивизиона в 1980 году стал Ливерпуль, находившийся в ту пору в периоде расцвета своих способностей. Это чуть-чуть сыграло определяющую роль в решении руководства Манчестер Юнайтед не продлевать контракт с Дэйвом Секстоном, звездным часом которого станет тренерство молодежной сборной Англии, дважды выигравшей при нем молодежный чемпионат Европы в 1982 и 1984 годах. Наверное, в работе с молодежью академический подход себя оправдывает. Или же к началу 80-х годов прошлого столетия Дэйв Секстон прогрессировал как тренер. Но его отношения с клубом Манчестер Юнайтед можно охарактеризовать фразой «порой разлука скорее радует, чем вызывает грусть». У красных Секстон однозначно не пришелся ко двору. Это неоспоримый факт. Пожалуй, больше всего Секстон запомнился рекордным по стоимости для Манчестер Юнайтед трансфером 1979 года, когда клубу Челси было заплачено за защитника Рэя Уилкинса 750 тысяч фунтов. Рэй пробыл в Манчестер Юнайтед около 5 лет, сыграл за клуб 160 матчей, в которых забил 7 мячей. А в 1984 году был продан Милану за 1,5 миллиона фунтов, поскольку тремя годами раньше в клубе появился Брайан Робсон, будущий капитан команды и ее звездный защитник. Но Робсон придет в клуб уже при новом тренере. Прощание с Секстоном состоялось в апреле 1981 года, под конец сезона, в котором красные заняли 8-е место по причине большого количества матчей, сыгранных в ничью. 18 из 42. Большое количество ничьих характеризует главного тренера с плохой стороны, свидетельствуя о том, что он не в состоянии раскрыть потенциал команды и мотивировать ее к победам. 15 побед и 9 поражений при 18 ничьих всяко лучше, чем 18 поражений при 9 ничьих. Но для Секстона такой расклад оказался фатальным. Прибавить к этому, что его не любили ни игроки, ни болельщики, ни клубные менеджеры, несмотря на то, что он всегда стремился поступать правильно. В сезоне 1979-80 года клуб «Абердин», главным тренером которого второй год был Алекс Фергюсон, смог переступить через неудачное начало чемпионата Шотландии, собраться и выиграть турнир спустя четверть века после первого своего чемпионства. Впервые за 15 лет титул чемпионов достался не Рейнджерс или Селтику. «Это было достижение, которое нас объединило», — вспоминал грозный сукин сын Фергюсон. «В конце концов, игроки поверили в меня, и это было здорово». Кстати говоря, для тренера сукин сын является лучшей характеристикой, чем свой парень или душа-человек. Старина Ферги был настоящим сукиным сыном, и, что самое главное, гордился этим неофициальным титулом, штрафуя игроков за мельчайшие провинности, вплоть до обгона машины своего главного тренера на трассе. Самодурство? Нет! Требование уважения, без которого тренер не сможет выстроить правильные, эффективные отношения с командой. В 1980 году до явления Ферги оставалось 6 лет. Перед красными стояла одна задача – выжить и дождаться своего второго апостола. В феврале того же года скончался 65-летний Луи Чарльз Эдвардс, и бразды правления перешли к его сыну Мартину, который ныне занимает пост почетного президента клуба «Манчестер Юнайтед». Став председателем клуба, Мартин Эдвардс назначил себя на должность исполнительного директора с ежегодной зарплатой в 30 тысяч фунтов. Деньги никогда не бывают лишними. Но надо отдать ему должное и признать, что как исполнительный директор, то есть менеджер, постоянно принимающий ответственные решения, он был человеком на своем месте. Избавившись от Секстона, Мартин Эдвардс пригласил ему на замену Рона Аткинсона, бывшего полузащитника клуба Оксфорд Юнайтед. Сноска. Оксфорд Юнайтед. Оксфорд Юнайтед Футбол Клаб. Английский профессиональный футбольный клуб из города Оксфорд, графство Оксфордшир, основанный в 1893 году. Первоначально клуб назывался Хеддингтон Юнайтед и был переименован в Оксфорд Юнайтед в 1960 году. В настоящее время выступает в чемпионшипе. Проявившего себя в должности главного тренера Вест Бромвич Альбион. До взятия трофеев дело не доходило, но дрозды не раз оказывались на ближних подступах к ним, и руководство клуба это устраивало. 30 декабря 1978 года дрозды выиграли у команды Манчестер Юнайтед со счетом 5-3, причем на стадионе Олд Траффорд в турнире первого дивизиона, и этот матч долго помнили болельщики обеих команд, а некоторые помнят и поныне. Короче говоря, харизматичный авантюрист, в хорошем смысле слова, Аткинсон, казался подходящей кандидатурой на замену унылому классику Секстону, и руководство клуба Манчестер Юнайтед подписало с ним 5-летний контракт. Разумеется, новому тренеру были выделены деньги на трансферы, самым дорогостоящим из которых стало приобретение у Вест Бромвич Альбион уже упоминавшегося выше Брайана Робсона, за которого пришлось заплатить 1,5 миллиона фунтов. Так был поставлен очередной внутрибританский трансферный рекорд. Вторым по стоимости трансфера стал нападающий Фрэнк Степлтон, купленный у Арсенала за 900 тысяч фунтов. Примечательно, что эта сумма была установлена решением суда, поскольку обе стороны никак не могли прийти к соглашению. За полузащитника Гордона Стракана Абердину было заплачено 500 000 фунтов. Столько же получил Вест Бромвич Альбион за другого полузащитника Реми Мозеса, а датчанина Еспера Ольсена, выступавшего на позиции левого полузащитника, купили у Аякса всего за 350 тысяч фунтов. Заботился Аткинсон и о пополнении молодежной команды. В частности, при нем были приобретены Норман Уайтсайд и Марк Хьюз, ставшие впоследствии звездами нападения. Трансферы Аткинсона, на которые было потрачено более 8 миллионов фунтов, отличались продуманностью и четким представлением о том, какую команду ему хотелось получить. Волевую, дерзкую, с характером победителя. Сезон 1981-82 года Манчестер Юнайтед начал с проигрыша. 1-2. Команде Ковентри Сити, которая в первом дивизионе котировалась не очень-то высоко. За проигрышем последовала нулевая ничья с Ноттингем Форест, а третью встречу чемпионата с командой клуба Ipswich Town. Сноска. Ipswich Town. Ipswich Town Football Club. Английский профессиональный футбольный клуб из города Ipswich, графство Суффолк, основанный в 1878 году, в настоящее время выступает в премьер-лиге. Красные тоже проиграли со счетом 1-2. Сказать, что болельщики были разочарованы, означало не сказать ничего. Правда, горечь разочарования отчасти скрашивалась красивой игрой, которую снова начали демонстрировать красные. Четвертый матч с Астон Виллой закончился со счетом 1-1, а затем красные рванулись вперед и выдали серию из 8 побед и 3 ничьих. В конечном итоге команда Манчестер Юнайтед набрала 78 очков и заняла в турнирной таблице 3-е место после Ливерпуля, в 13-й раз ставшего чемпионом, и Ипсвичтаун, оказавшегося на втором месте. Ничего удивительного в вялом старте не было. Новособранная команда должна была сыграться в боевых условиях. С Кубком Англии и Кубком футбольной лиги в тот сезон не сложилось. Из первого турнира красных выбил Уотфорд, а из второго – Тоттенхэм Хотспур. Но команда играла уверенно и чувствовалось, что в ней снова появилась дерзость, практически утраченная во время академического периода. Фрэнк Стэплтон, забивший 13 голов, был признан лучшим бомбардиром чемпионата и всего сезона. «Не все сразу», — говорил журналистам Рон Аткинсон. «Парни еще покажут себя». «Я доволен итогами сезона», — сказал Мартин Эдвардс. «Что же касается игроков, то они были твердо убеждены в том, что в следующем сезоне непременно завоюют какой-нибудь трофей. Трофеем стал Кубок Англии, завоеванный уже в пятый раз». В финале команда Манчестер Юнайтед продемонстрировала умение настраиваться на победу. Первый матч с командой Брайтон энд Хоув Альбион завершился со счетом 2-2, но в переигровке красные разгромили чаек. Сноска. Прозвище игроков клуба Брайтон энд Хоув Альбион, данное по изображенной на клубном гербе чайке. Со счетом 4-0. Брайан Робсон сделал дубль, Норман Уайтсайд, дебютировавший в основном составе в конце прошлого сезона, забил один гол, а голландец Арнольд Мюррен, перешедший в Манчестер Юнайтед из Ипсвичтаун в 1982 году, успешно пробил пенальти. Юный Уайтсайд, которому в 1983 году исполнилось 18 лет, очень скоро стал ключевым игроком команды и составил пару Фрэнку Стэплтону. Их дуэт часто превращался в трио, когда к ним присоединялся Брайан Робсон, с легкостью переходивший от защиты к атаке. Уайтсайд оставался в Манчестер Юнайтед до 1989 года, сыграл за клуб 206 матчей и забил 47 голов. Брайан Робсон носил красную футболку до 1994 года. Его статистика – 345 игр и 74 гола. Фрэнк Стэплтон выступал за Манчестер Юнайтед до 1987 года и забил 60 мячей в 223 играх. В чемпионате 1982-83 красные снова заняли третье место после все того же Ливерпуля и Уотфорда. Разница в очках с Уотфордом была минимальной – 70 против 71, а вот Ливерпуль набрал 82 очка. Из борьбы за кубок УЕФА красных в первом раунде выбила Валенсия. Сноска. Валенсия. Испанский футбольный клуб из одноименного города, основанный в 1919 году и выступающий в Ла Лиге, высшем футбольном дивизионе страны. А кубок футбольной лиги перехватил Ливерпуль, победивший в финальной игре со счетом 2-1. Но зато у команды Манчестер Юнайтед был Кубок Англии, а этот трофей котируется так же высоко, как и победа в чемпионате высшей лиги. А Ливерпулю красные отомстили 20 августа 1983 года, выиграв Суперкубок Англии благодаря дублю Брайана Робсона. Матч стал последним словом сезона 1982-83 года. И это последнее слово осталось за Манчестер Юнайтед. Журналисты-торопыги, склонные к поспешным суждениям, начали называть Рона Аткинсона вторым Басби, а их более сдержанные коллеги признали, что Аткинсон неплох и успешно справляется. Болельщики же просто обожали Аткинсона за атакующий стиль игры, который демонстрировала его команда, а также за достигнутый им прогресс. В сезоне 1983-84 года от Манчестер Юнайтед ожидали победы в чемпионате. Довольно уже Ливерпулю побеждать. Но Ливерпуль, словно заколдованный на победу, стал чемпионом в 15-й раз и заодно выиграл Кубок Европейских чемпионов и Кубок футбольной лиги. Второе место в турнирной таблице первого дивизиона занял Саутгемптон, а на третьем оказался Ноттингем Форест, у которого с Манчестер Юнайтед было одинаковое количество очков – по 74. Так что места пришлось делить по разнице забитых и пропущенных мячей. Два гола, сверхзабитых в чемпионате 71-го, могли бы позволить красным снова занять третье место. А так они оказались на четвертом и вдобавок не смогли завоевать в том сезоне ни одного трофея. Из борьбы за Кубок Англии красных в третьем раунде выбил Борнмут. Из Кубка футбольной лиги – Оксфорд Юнайтед. А в полуфинале Кубка обладателей Кубков УЕФА победил Ювентус. Аткинсона больше не называли вторым Басби. Если прежде им восхищались, то теперь многие задавались вопросом, чего опять не хватает команде Манчестер Юнайтед? Почему чемпионами из года в год становятся другие красные? И вообще, почему при дерзком атакующем стиле игры команде так не везет на трофеи? Людям свойственно не обращать внимания на то, что находится у них под носом. Жители Манчестера частенько встречали игроков Манчестер Юнайтед в местных пабах, но не усматривали в этом ничего зазорного. А напротив, радовались возможности пожать руку кумиру или получить от него автограф. Манчестерский чеширский паб стал неформальной штаб-квартирой красных, в которых капитан команды Брайан Робсон, игравший под 70-м номером, устраивал разборы игр и тренировок. По мнению Робсона, совместное распитие спиртных напитков должно было способствовать сплочению команды. Аткинсон хождению по пабам не препятствовал и не имел ничего против того, что Робсон присвоил себе часть тренерских полномочий. Он же капитан, можно сказать, правая рука тренера. Самым важным недостатком Аткинсона было то, что сам он считал важнейшим из своих достоинств демократический стиль работы с командой. Демократия – дело хорошее, но возьмите любого суперуспешного тренера вроде Алекса Фергюсона. Присмотритесь к нему, прислушайтесь к отзывам игроков, и вы поймете, что перед вами деспот, крепко держащий команду в кулаке. Иначе говоря, тот еще сукин сын. У игровых видов спорта много общего с армией. Матч – это сражение, игроки – бойцы, а тренер – их командир. Много ли вы видели армий, в которых подчиненные вольны делать все, что им вздумается? Когда у Аткинсона интересовались сутью его тренерского метода, он отвечал, что тренер должен ставить цели и расставлять приоритеты, а в повседневные детали вникать стоит лишь в том случае, если что-то идет не так. Игроки – взрослые, ответственные люди. Они лучше всех знают свои сильные и слабые стороны и понимают, на что им стоит обращать больше внимания. Важно, чтобы команда не раскалывалась на сборище индивидуалистов, но за этим присматривал капитан. Еспер Ольсен впоследствии вспоминал, что, ознакомившись с особенностями тренировочного процесса в Манчестер Юнайтед, он испытал настоящий шок. Да и другие игроки тоже удивлялись тому, что тренировки проходили сугубо в игровой форме. Парни разбивались на две команды и гоняли мяч по полю, а затем обсуждали, кто отличился и кто сплоховал в пабе. Целенаправленным совершенствованием техники, отработкой приемов и стратегическими вопросами никто не занимался. Это скучно, да и незачем, ведь самое главное – игровой процесс. Мало того, что игроки не оттачивали мастерства, так вдобавок они не соблюдали режима. В частности, много пили. К началу нового сезона Аткинсон пытался закручивать гайки. Правда, основной упор при этом делался на мотивацию, в результате чего первая треть сезона отыгрывалась более или менее нормально. А потом игроки расслаблялись и перечеркивали достигнутые успехи. Возьмем для примера сезон 1983-84 года. До конца октября команда Манчестер Юнайтед одержала 9 побед, в том числе и над Ливерпулем со счетом 1-0. Сыграла в ничью с Норвич-Сити и проиграла всего дважды – Ноттингем Форест со счетом 1-2 и Саутгемптону со счетом 0-3. В ноябре темпы упали – 2 ничьи, 1 победа, 1 проигрыш. Декабрь начался с проигрыша Эвертону – 0-1. А затем до конца февраля преобладали ничьи – целых 7 при 5 победах. К середине апреля команда выдыхается – с 14 апреля до конца сезона всего 1 победа, 4 ничьи и 3 поражения. В целом, красные демонстрируют стабильность, удерживаясь в верхней части турнирной таблицы. Но на большее они не способны. В сезоне 1984-85 Манчестер Юнайтед снова занял 4 место в турнирной таблице чемпионата. Правда, на сей раз чемпионом стал Эвертон, набравший 90 очков. А Ливерпуль оказался на втором месте с 77 очками. Столько же очков было у клуба Тоттенхэм Хотспур, занявшего третье место. А красные набрали 76 очков. Иначе говоря, Манчестер Юнайтед вполне мог бы оказаться на втором месте, если бы игроки постарались чуточку лучше. Но зато в этом сезоне красные снова взяли Кубок Англии, одержав в финальной игре победу над Эвертоном со счетом 1-0. И это спасло Рона Аткинсона от увольнения. Его кредит доверия был продлен. На сей раз завоевание Кубка Англии не позволило красным участвовать в следующем сезоне в розыгрыше Кубка обладателей Кубков УЕФА, поскольку все английские клубы были отстранены от участия в европейских турнирах после трагедии, произошедшей 29 мая 1985 года в Брюсселе перед началом финального матча Кубка Европейских чемпионов, в котором Ливерпуль должен был встретиться с Ювентусом. За час до начала матча между болельщиками Ливерпуля и Ювентуса, находившимися в соседних секторах стадиона Эйзель, вспыхнуло сражение. Сначала противники закидывали друг друга камнями и петардами, но вскоре англичане пошли на штурм, и итальянцы попытались убежать от них, перебираясь через стену стадиона, которая обрушилась. Главный стадион Бельгии находился в плохом состоянии и давно требовал реконструкции. 39 человек погибло. Около 600 человек получили ранения. Матч состоялся. Перенести его не рискнули, и закончился победой Ювентуса со счетом 1-0. Инициаторами беспорядков сочли англичан, которые вели себя более агрессивно, нежели итальянские болельщики. Все английские клубы получили 5-летний запрет на участие в турнирах под эгидой УЕФА, а Ливерпуль хотели дисквалифицировать на 10 лет, но ограничились 6 годами. Кубок футбольной лиги и Кубок УЕФА в сезоне 1984-85 года пролетели мимо красных. В спортивном мире, как и в жизни, все относительно. И если завоевание предыдущего Кубка Англии было воспринято болельщиками с восторгом, то теперь чаще звучало скептическое «И это все?». Аткинсон исчерпал кредит доверия, и его методы, ранее казавшиеся эффективными, начали вызывать недоумение у клубного руководства. «А о чем руководство думало раньше?» – могут спросить наиболее вдумчивые читатели. Надо понимать, что работа тренера с командой представляет собой сложный процесс, не терпящий посторонних вмешательств. Одно из двух. Или тренеру доверяют и соглашаются со всеми его решениями, или же его убирают и нанимают нового. В конце сезона 1984-85 года Аткинсону решили дать последний шанс, который он использовал не лучшим образом. В следующем сезоне Манчестер Юнайтед снова оказался на 4-м месте в чемпионате и не смог взять ни Кубка Англии, ни Кубка футбольной лиги. Чаша терпения клубного руководства, а заодно и болельщиков, которые устали обламываться в своих надеждах, оказалась переполненной. Последней каплей стало крайне неудачное начало следующего сезона, в котором красные потерпели 6 поражений при одной победе и одной ничьей. Тут уж и самым преданным сторонникам демократических методов Рона Аткинсона стала ясна его тренерская несостоятельность. 6 ноября 1986 года он был уволен, и нельзя сказать, чтобы это решение огорчило кого-нибудь, кроме самого Аткинсона, вернувшегося в Вест Бромвич Альбион. Свою тренерскую карьеру он закончил в 1999 году в клубе Ноттингем Форест. Впрочем, к нашей истории это не имеет никакого отношения. Лерой и Мур. Виве Лерой. Сноска. Король умер, да здравствует король. Французский. Рона Аткинсона заменил Александр Фергюсон, пожертвовавший ради красных возможностью тренировать сборную Шотландии. Манчестер Юнайтед – славный клуб, а его команда во второй половине 80-х годов прошлого века была одной из лучших английских футбольных команд. Не хватало только настоящего тренера. И вот он пришел. Пришел на 26 лет. Только в 1986 году никто не мог знать об этом. «Я хочу сбросить Ливерпуль с их долбанного насеста», сказал Фергюсон на своей первой пресс-конференции в качестве главного тренера Манчестер Юнайтед. «Так и можете напечатать». Намерение осуществилось не сразу, но по итогам сезона 1992-93 года Манчестер Юнайтед стал чемпионом Англии, выиграв первый в истории турнир футбольной премьер-лиги, а затем еще 12 раз повторил это достижение. «We'll never die, we'll never die, we'll never die, we'll never die, we'll keep the red flag flying high, 'cause Man United will never die». Что же касается Ливерпуля, то после 1990 года он смог завоевать чемпионский титул только в сезоне 2019-20 года, когда старина Ферги уже не был главным тренером Манчестер Юнайтед. Шотландцы не привыкли бросать слов на ветер.